Глава 71. Лера. Максим многозначительно смотрит на меня, повернув голову на бок. «Твои предположения?» На его лице расплывается до боли знакомая ухмылка. Его вопрос приводит меня в ступор. Растерянно хлопаю ресницами, не знаю, что ответить. «Похоже, что нет», — объявляет вместо меня Макс, сцепив перед собой руки, задумчиво глядя куда-то вдаль. «Почему ты уехала?» Его голос дрогнул. В глазах столько боли собирается, что по телу разбегаются мурашки. «Я еле нашел тебя. Ты не представляешь, каких мне это стоило усилий». Решила переждать общественный резонанс. «Журналисты проходу мне не давали. Думаю, ты и сам в курсе», — нерешительно проговариваю. И в этот самый момент всецело ощущаю за это вину. За то, что уехала. За то, что бросила его, но ведь он остался с Лизой. Или это только я так думаю? «О да. Особенно видео, на котором ты вся такая грозная выкрикиваешь. Я люблю только Максима Гордеева». Максим начинает заливисто смеяться. Несколько раз пересматривал этот момент. Я же в смущении отворачиваюсь в сторону, ощущая, как щеки полыхают пожаром. Черт! Тогда я даже не думала о том, что мое признание когда-то сможет увидеть Гордеев. Когда официант приносит ароматные блюда, молча увлекаемся трапезой. «Лер, давай теперь на чистоту. Я знаю, что Лиза наговорила тебе всего, но это все наглая ложь», — неожиданно начинает Макс. Его искренний взгляд трогает до глубины души. «Нет, она сказала правду. Все это началось из-за меня. Я виновата в том, что тебя едва не убили». Дрожащим голосом произношу, прикусывая губу изнутри, чтобы не дать себе расплакаться. Максим берет меня за руку. Удар тока. Остановка сердца. Эти ощущения очень схожи с теми, когда он коснулся меня тогда, в самый первый раз. «Не говори так. И не смей себя ни в чем винить. Лера, если бы мне нужно было пройти через это еще раз, я бы, не раздумывая, прошел. Еще и еще, лишь бы быть с тобой». «Нет, Макс, от меня у тебя одни проблемы. Я приношу в твою жизнь только неприятности. Прости меня». Сквозь глухое рыдание произношу, не замечая, как предательская слезинка все же скатывается по щеке. «Я твой яд». «Ты права, Лера», — хмыкает Макс. А я поднимаю на него испуганный взгляд. «Ты мой яд. Но ты же и лекарство. Лера, я ведь не просто так приехал». «Зачем?» — скулю я. «Я приехал за тобой. Но Лиза показывала мне кольцо. Сказала, что вы собираетесь пожениться после твоего выздоровления». Несвязно бормочу. «Ничего не понимаю. Мысли неразборчиво кружатся в голове, словно рой мух». Максим на мгновение прикрывает глаза. Шумно сглатывает, переводя дыхание. А затем снова смотрит своим завораживающим взглядом. «Тебе. Что?» «Это предназначалось только тебе. Тебе. Тебе. Только тебе». С нежностью в голосе проговаривает Макс. «Я собирался снова сделать тебе предложение, если бы мы тогда смогли сбежать». Ком застывает в горле, а затем резко наступает тошнота. В ушах появляется писк, и все запахи, что я сейчас ощущаю, становятся мне жутко неприятны. Понимаю, что если так и продолжу сидеть, рискую опустошить желудок прямо здесь. «Прости, я отойду», —